дьявол на шпиле звонится, танчить от страху Бог, в небо летят молитвы, кресле челес яго. Дьявол на шпиле звонится, целую ночь не спить, свечки слезой громничной, вечность под им горыть. Так вось оно иде, житё, на шпиле звонится, Господ душу вяде, а дьявол нам только снится. Дьявол нам только снится. Дьявол на шпиле звонится, танчить ошей тому, вечности звон козычить, собить постом яму. Так вось оно иде, житё, на шпиле звонится, Господ душу вяде, а дьявол нам только снится. Дьявол нам только снится. Ангел на шпиле звонится, танчить без страху Бог, у неба летят молитвы, должа челес яго. Так вось оно иде, житё, на шпиле звонится, Господ душу вяде, а дьявол нам только снится. Дьявол нам только снится. Дьявол нам только снится.